Литейной пробыли до 10 часов. Туда заглядывали женщины и, посидев с мужьями, уводили их домой. За матерями хвостом тянулись дети. Женщины, приходившие с младенцами, не стесняясь, выпрастывали длинную белую грудь, похожую на торбу с овсом, молоко брызгало на щечки сосунков, а малыши, которые уже умели ходить, получив щедрую долю в угощении пивом, залезали на четвереньках под стол и, не ведая стыда, облегчались там. В кабачке было море разливанное, волны пива из бочек вдовы Дезир непрестанно наполняли кружки. Пиво вздувало животы, вытекало из носа, из глаз, отовсюду. Все наливались пивом, сидя в такой тесноте, что каждый плечом упирался в соседа. Всем было весело, все расцвели, чувствуя близость друзей, и хохотали, растягивая рот до ушей. Было жарко, как в пекле, и чтобы легче дышалось, люди сидели, распахнув на груди куртку или кофту, и свет лампы, пробиваясь сквозь густой табачный дым, золотил обнажившуюся полоску тела. Единственным неудобством было то, что приходилось иногда вставать из-за стола, а затем вновь усаживаться. Время от времени какая-нибудь девушка выходила на задворки, поднимала в уголке юбки, потом возвращалась. Под гирляндами пестрых бумажных цветов шел неистовый пляс. Танцоры взмокли, пот слепил им глаза, и они не видели друг друга. Пользуясь толчеей, подростки канагоны, как будто споткнувшись, опрокидывали молодых откатчиц. И когда какая-нибудь толстуха падала на пол, а на нее валился кавалер, музыкант перекрывал шум падения яростным воплем медной трубы. Топот танцоров перекатывал упавших, словно волны пляски обрушивались на них. Кто-то мимоходом предупредил Пьерона, что его дочь Лидия спит у дверей, растянувшись поперек тротуара. Она выпила части водки из украденной бутылки и сразу опьянела. Отцу пришлось нести ее на спине. За ними следовали Жанлен и Бебер, оказавшись более крепкими, и находили все очень забавным. Это происшествие послужило сигналом к отправлению. Из смелого весельчака стали выходить семьями. Маэ и Леваки решили вернуться домой. Как раз в это время старики Бессмертный и Мук тоже уходили из Монсу, оба двигались деревянным шагом лунатиков и упорно молчали, погрузившись в воспоминания. Домой отправились все вместе. В последний раз прошли мимо ярмарочных харчевен, где на сковородах застыл растопленный жир, мимо кабачков, откуда ручейками до середины дороги текло пиво, выливавшееся из кружек. Все ближе надвигалась гроза. Как только миновали последние дома, где еще светились окна, и вступили в черную тьму равнины, по сторонам дороги зазвучали тихие голоса и смех. Жаркое дыхание страсти поднималось из созревших хлебов. Должно быть, в ту ночь было зачато много жизней. Дома Леваки и Маэ ужинали без аппетита и, доедая остатки от обеда, едва не засыпали за столом. Этьен повел Шаваля к Краснеру выпить еще по кружке. «Я согласен», — заявил Шаваль, когда товарищ рассказал ему о кассе взаимопомощи. «Давай руку, ты молодец». У Этьена, уже начинавшего хмелеть, заблестели глаза. Он крикнул: «Да, будем действовать дружно. Для меня, знаешь, справедливость — это все. Ради нее все отдам, и гулянки, и девушек. Только одной мыслью сердце горит. Скорей нам смести буржуев». Глава третья. В середине августа Этьен перешел жить к Маэ. К тому времени Захарий женился на Филомене, и ему, как семейному, удалось получить в поселке жилье в освободившемся доме, куда он и перебрался с женой и двумя ребятишками. В первое время Этьена очень смущала близость Катрин. То была постоянная домашняя близость. Он везде заменял ее ушедшего брата, спал на его кровати, вместе с Жанленом напротив кровати Катрин. Близ нее ему приходилось вечером раздеваться и одеваться по утрам. Он видел, как и она снимает с себя или надевает одежду. Когда спадала на пол нижняя юбчонка, и Катрин оставалась в одной рубашке, его поражала белизна ее тела, нежная, прозрачная белизна, какая бывает у малокровных блондинок.